Выпустив оружие из рук, схватился за посох жаболюдки и дернул на себя. Девушка растерянно квакнула и едва не упала на песок, однако я успел ее перехватить. Неплохо, технично, но несколько самоуверенно, подытожил я, ставя девушку на песок. В реальной схватке все закончилось бы куда быстрее. Демиургу положено быть выше своих подданных, тяжело дыша произнесла девушка и поклонилась, причем в этот раз куда ниже. И я рада, что мой народ нашел пристанище на вашем Аллоде. Всегда пожалуйста, кивнул я, поднимая с земли посох кнопки. Забавно, на моей деревяшке куча вмятин, и чую, что продолжись наш бой еще минут 10, то дерево бы не выдержало, зато на системном посохе даже царапин нет. Теперь расскажешь, откуда такие навыки у простой жаболюдки? Поинтересовался я, с благодарностью принимая бутылку с водой от кнопки. Впрочем, гоблинша, утолив мою первостепенную потребность, не сводила восхищенного взгляда с Тори. Да и Маллиган, протянувшая жаболюдке бутыль побольше, тоже с интересом, а может, даже и с завистью, смотрела на девушку. А кто сказал, что я простая? Демиург Шаров, облившись водой и покрутив головой, разбрызгивая во все стороны капли, с усмешкой спросила Тори. Глава 16. Аллот Шарова. 51-й день проекта. Вечер. Кручу-верчу, но и обмануть хочу. Вовремя исправился я, памятуя, что количество благородно рожденных на моем Аллоде резко увеличилось. И пусть я сейчас был подключен к кристаллу и меня никто не слышал, всегда нужно помнить о приличии. ДБЛ. Чертов Гекс никак не желал вставать на отведенное ему место из-за какой-то придури системы, шлющие угрожающие сообщения о несовместимости биомов и обещающие дикие штрафы. Вертел я твоего создателя на карусели, дура, рыкнул я, подтверждая, что в курсе, что очередной кусок Аллода сейчас отколется, а моя земля придет в движение, дабы пропихнуть получившийся осколок ближе к центру. В ушах раздался подозрительный звук, похожий на стон сдавшегося существа, понявшего всю тщетность попыток донести до идиота всю глупость его действий, и Аллот пришел в движение. Вот так бы сразу, пробубнил я, наблюдая за тем, как передвигается Аллот. Разворот со стыковкой должен был занять минут 20, так что можно было отключаться и топать к вновь присоединенному осколку. Что за денек? Вынырнув в реальный мир, я потянулся и извлек из инвентаря термокружку с кофе. Но лучше сейчас помучиться, чем потом волосы, на голове и не только, рвать. В скопление, состоящее в основном из одногиксовых осколков, мы прибыли еще ранним утром, однако осваивать их я начал не сразу. Прикинув, что местечко более-менее спокойное, решил немного перетасовать гиксы, более равномерно распределив их и убрав пустоты в некоторых участках Аллода. Причем постарался это сделать так, чтобы внешние гиксы были самыми неприятными для незваных гостей. И все бы ничего, но в этом плане было две проблемы. Во-первых, система была не в восторге от моего плана, точнее от того, как я его реализовывал, и пихала мне дикие штрафы за совмещение несовместимого. А, во-вторых, что меня бесило больше всего, до каждого отколотого осколка приходилось добираться пешком, чтобы вручную его присоединить. Так что к обеду от меня шарахались все, кроме кнопки, блаженной Тори. Первая меня априори не боялась, второй просто мозгов не хватало спрятаться подальше, ну а третья старалась вести себя подобающе матриарху, коей, по ее словам, и являлась. Хотя тут я мог бы поспорить. После спарринга на посохах жаболюдка поведала о своей прошлой жизни, и оказалось, что она, дочь матриарха племени. Ага, у жаболюдов сейчас по факту был матриархат, хотя на заре появления жаболюдов это и не было слишком заметно. Однако специфика размножения дала в перепончатые руки жаболюдок неплохой такой рычаг давления и, соответственно, управление, ведь только женщины племени могли решать, с кем им посещать омут. О самом процессе размножения я от греха подальше расспрашивать не стал, однако, насколько уловил в нормальных, несистемных условиях, это был целый ритуал, и просто так у какого-нибудь жаболюда затащить девушку в камыши не вышло бы, а, судя по намекам Тори, еще и обернулась бы для идиота печальными, вплоть до мучительной смерти, последствиями. И, естественно, это не могло не сказаться на вертикали власти. Постепенно с развитием расы женское влияние увеличивалось, пока не достигло своего апогея в виде матриархата. Не сказать, что прям жесткого, однако трон матери Омута был повыше отца племени. И вот как раз Тори должна была стать следующей матерью. Ее готовили к этой должности, правда, не с молодых ногтей, как должны были, а лет с 15, так как первая кандидатка погибла при странных обстоятельствах. Однако Итори не суждено было стать матерью, так как на 18-ю весну, за год до того, как ей предстояло первый раз окунуться в омут, в их мир пришла система, и ее племя погибло в самом начале, сметенное тварями, вылезшими из родного водоема жаболюдов. Так что из девушки получился какой-то недоматриарх. Вроде и в голове знания имелись, и бою обучалась, так как по древней традиции хранительница омута должна его защищать до конца, но эти знания и навыки были просто сложены в головушке, и веса приобрести не успели. Не, это даже хорошо, что девушка помнила свое прошлое, знания лишними не бывают, да и техника владения посохом, правда, малоподходящая человеку, пригодится, но вот это разделение власти, как ни крути, а вбитые веками традиции трудно искоренить даже за десятки лет, не то что за месяц, и с этим их матриархатом могут возникнуть трудности. Наверняка, найдутся блюстители древних традиций, что начнут мутить воду в этом болоте, и, к сожалению, показательные расстрелы и пламенные речи с броневичка буханки, в моем случае, не выход. Как же проще в этом плане с гоблинами, те самые настоящие анархисты, которым в принципе пофиг, за кем идти, лишь бы кормили да относительно комфортные условия предоставляли. Хотя тоже нужно будет не проворонить момент, чтобы этот анархизм боком не вышел. «Командир, командир!» — вытащил меня из размышлений голос гоблина, бегущего мне наперерез. Судя по размерам и синей повязке на голове, это был один из гонцов, приставленных к отделению третьего. «Докладывай, не сбавляя шага», — приказал я. «Осколок должен был вот-вот пристыковаться, а после захвата мне нужно будет возвращаться к кристаллу и запускать процесс по новой. Первое отделение сержанта третьего при поддержке второго отделения сержанта Арни захватило пустынный гекс. Сопротивление подавлено, осколок зачищен». Быстро перебирая ножками, выпалил гонец. «Раненые, ресурсы, 7 раненых, погибшие отсутствуют. Из полезного только туши зверей». Сержант третий сказал, что они похожи на черепах и у них прочный панцирь. «Да уж, сержант третий в прочности разбирается», — вздохнул я. «Чувствую я, что сегодня вечером на пороге моей мастерской будет стоять коротышка, с мольбой в глазах протягивающий плохо очищенный трофей, в надежде получить еще более крутой щит. Так, сейчас бежишь к Набелю, говоришь, что я приказал выделить гоблинов на перетаскивание туш. Часть на склад, часть на кухню». Перешагнув границу, прямиком направился к кристаллу осколка. «После возвращаешься к сержанту третьему. Пускай оставит парочку караульных на гексе, чтобы я кристаллу не искал, а остальных бойцов в лагерь отдыхать. Хватит на сегодня полевых выходов». «Так точно, командир». Стукнув себя по голове, коротышка умчался, сверкая пятками. Один из немногих гоблинов, кто действительно быстро бегал. К сожалению, это был его единственный полезный навык, так что быть ему гонцом до старости, ну или до появления у нас нормальных средств связи, а они ужас как нужны. Сегодня гоблины под командованием сержантов самостоятельно захватили 2 одногексовых осколка, точнее, зачищали они их самостоятельно, без моей помощи, а я являлся лишь для того, чтобы их присоединить, и в принципе результат выходил неплохим. Да, количество раненых было больше, а 2 гоблинов при первой зачистке сержанты потеряли, однако опыт, штука такая, без практики не приобретешь. Так что единственное, что меня напрягало, так это как раз отсутствие оперативной информации. Гонцы это, конечно, хорошо, но пока добегут. Кстати, насчет бега. Отключившись от кристалла, посмотрел на верно служащие ботинки и, чертыхнувшись, активировал ускорение, стараясь не обращать на протестующие мышцы ног. Что поделать, зато от инфаркта не умру, ведь бег укрепляет сердечную мышцу. Так что беги, Шаров, беги. Фиолетовый осколок. 52-й день проекта. На горе стоит статуя, у статуи нету стрел, произнес я, почесывая ухо, которое безбожно горело. По-любому, это меня Маллиган на своем, аристократичном, материла. Хотя благородная из нее постепенно улетучивалась. Совсем недавно проходил мимо кладбища, превращенного в загон для хряков. Так оттуда такие словесные обороты доносились, что будь я чувствительной натурой, в обморок бы упал. Хотя одна свинья тогда сознание потеряла. Правда, непонятно от обидного оскорбления или удара ведром, которым наградила наглого свинтуса благородная пастушка. Других путей нет. Командир, возник подле меня клещ. Проходы либо завалены, либо ведут в тупики. Простучали, щелкнув себя по уху, уточнил я, каждый миллиметр, как учили. Пусто, кивнул глава разведки и развел руками. Плохо, скривился я, глядя на вымощенную камнем дорожку, вьющуюся между колоннами, увитыми плющом с ярко-фиолетовыми бутонами. Отвратительное место. Клещ с удивлением посмотрел на меня, но кивнул. Ну да, если сравнивать с другими местами, посещенными нами до этого, это место могло показаться не то что неплохим, а даже идеальным. Пройдя сквозь врата, проступившие в тумане, мы очутились на небольшом холме, позволявшим окинуть взглядом внутренности фиолетового осколка. Большая его часть была покрыта короткой, будто бы по ней совсем недавно прошлись газонокосилкой, зеленой травой. При этом цвет у растительности был странный, под определенным углом она блестела будто пластиковая. К сожалению, побродить босиком по травке было не судьба. Вершина холма, где мы очутились, пройдя через врата, с трех сторон была окружена туманом, а единственная дорога, как я и говорил, шла меж колонн, через которые пройти было невозможно. Между некоторыми, вроде бы мраморными, столбами были стены с барельефами, на которых с одинаковым успехом могли быть изображены межзвездные карты или рассыпанный по столу горох. Тут все зависело, под каким углом и как долго вглядываться в рисунок. Я выдержал добрых 5 минут, пока мой закипающий мозг не врубил режим самосохранения и не приказал глазам закрыться. Там же, где стен не было, зияли провалы, рос плющ, по прочности не уступающий стальным канатам и с чертовски острыми шипами. Я для проверки ударил ножом, но, кроме зазубрины на лезвии, ничего не получил, а пуля из ублюдка срикошетила, уносясь куда-то в небо. В общем, как ни крути, пусть и осколок пытался создать впечатление простора и безмятежности, но, по сути, это была та же коридорная локация, что и первая. Ни влево, ни вправо тут уйти было невозможно. Впрочем, на команду ощупать стены на наличие скрытых проходов и тайников, как следовало из доклада, мы лишь потеряли время. Так что путь был один, и раз уж я задался целью добыть кристаллы, отступать смысла не было. И вот, пройдя по извилистому коридору, мы вышли на небольшую площадку, вымощенную мелким черным камнем. Размером она была с половину футбольного поля, обращенного в нашу сторону широкой стороной. Тормознув впереди идущих гоблинов, не давая им пересечь вполне отчетливую линию, созданную черной и белой брусчаткой, я задумчиво посмотрел на застывшие статуи. Их я еще с холма видел, однако вблизи белоснежные статуи смотрелись куда интересней. Каждая, а на поле их было ровно 10 штук, выглядела невероятно детализированной копией людей из средневековья. В центре, на первой линии стоял воин в рыцарских доспехах, с широко расставленными ногами, опирающийся на двуручный меч. Слева и справа от него располагались по 2 пехотинца, в кольчугах и открытых шлемах с закинутыми на плечи алебардами. Позади, во второй линии, можно было рассмотреть лучников, чье оружие было выше них самих. Кажется, такие луки у нас назывались английскими, и пробивной способностью они обладали приличной. Вот только колчанов со стрелами я почему-то не наблюдал, и это смущало. Не из задницы же они их достают, а если и достают, то с какой скоростью и с какими свойствами. Впрочем, тут могло быть все что угодно, и пока не проверим, не узнаем, а проверить нужно. Конечно, в этот раз големов было больше, но выглядели они куда хилее своих собратьев из подземелья, да и как бы так сказать. Те производили впечатление странной смеси магии и технологии, а эти словно фигурки шахмат, только вооруженные. Третий, тот, что по центру, на тебе. Все остальное, что бы ни происходило, игнорируешь. Приняв решение, начал раздавать я команды. Щитники, прикрывайте второе отделение, следите за лучниками и внимательно слушайте команду. Как прикажу, щиты пред собой, боками и спиной к лучникам не стоять, пехоту водите за собой. Впрочем, долго я не объяснялся. Вот складывалось у меня впечатление, что первое препятствие, так, пробный шар в данном забеге, что, собственно, дальше и подтвердилось. Стоило только третьему переступить границу, как статуи ожили. Рыцарь, подняв меч словно пушинку, с неумолимостью катка двинул вперед, а чуть поодаль за ним двинулись пехотинцы. Лучники же, синхронно подняв луки, натянули светящуюся фиолетовым светом тетиву, и прямо из воздуха материализовались стрелы с белыми наконечниками. «Воздух!» — крикнул я за мгновение до того, как пятерка стрелков спустила тетиву. Щитники тут же подняли щиты, укрывая себя и товарищей, Я же материализовал перед собой ледяной щит. Раздался стук, за которым последовали редкие ругательства. Две из пяти стрел таки пробили щиты, однако на щитниках еще были доспехи. Пусть и плохенькие, но их хватило, чтобы уберечь от ран. «Вперед!» – скомандовал я, едва опасность миновала, при этом отсчитывая секунды. И команду в воздух я подавал еще дважды, прежде чем мои бойцы сошлись в рукопашном бою со статуями. «Клещ, стрелки ваши, я прикрываю», – обронил я, заходя с фланга. «Сок, контролируете пехоту, не даете им заходить с флангов. Впрочем, к бою присоединяйтесь, когда мы выведем из строя лучников». Жаболюдов я оставил в резерве по двум причинам. Во-первых, они были крупнее гоблинов и за щитами им не спрятаться. А, во-вторых, первые минуты боя показали, что эти големы нам не соперники. Третий успешно избивал рыцаря, отражая удары и контратакуя самодельным одноручным молотом, который Фок наклепал в перерывах между строительством чистокола. Качество у этих молотков было мусорное, однако урона они наносили побольше копий, что было вполне логично. Но лучше всего себя показали клевцы, которыми я снабдил клеща с подопечными. Разведчики, пользуясь тем, что лучники были сосредоточены на обстреле, обошли их с флангов и атаковали со спины, пользуясь неповоротливостью големов. И острые наконечники, на которые ушли остатки когтей тигров, превосходно крошили камень, из которого состояли тела статуй, откалывая целые куски. Впрочем, следуя моим указаниям, гоблины старались бить по рукам, дабы лишить возможности использовать оружие. В какой-то момент лучники сообразили, что честной перестрелки не выходит, и попытались сменить луки на кинжалы, но тут уже подключился я, продемонстрировав превосходство огнестрела над метательным оружием. И после ликвидации стрелков стычка быстро подошла к концу. Дольше всех продержались, как это ни удивительно, пехотинцы, довольно ловко орудуя алебардами и пользуясь преимуществом в длине оружия. Однако гоблины, довольно грамотно прикрывая друг друга, заставляли противника постоянно открываться, так что шанса у каменных истуканов не было от слова совсем. А еще, к моей вящей радости, эти големы даже не пытались слиться в какое-нибудь страшилище, после гибели осыпаясь обычной кучкой камней и обдавая окружающих облаком белой пыли. Так что спустя каких-то 20 минут на черной площадке остались только мы, уже сами похожие на белые статуи. Апчхи. Проклятая аллергия. Уже в десятый раз чихнул я, слушая доклады сержантов. Фу, блин. Ну раз все нормально, значит, двигаемся дальше. Первый заход оказался довольно легким, у нас даже раненых не было, поэтому останавливаться и смысла не было. Так что, дав бойцам немного отдохнуть, мы двинулись дальше. После черной площадки опять началась белая дорожка, которая стала петлять еще сильнее, пока уже не знаю, после какого поворота, не вывела нас к поющему фонтану. Сам фонтан был выполнен в виде статуи странного существа, отдаленно напоминающего помесь осьминога с рыбой. Ноги у него были раздельные, однако каждая заканчивалась подобием рыбьего хвоста, а руки имели всего по три пальца, между которыми можно было увидеть перепонки. Голова же существа напоминала перевернутый мешок, из нижней части которого свисали щупальца чуть ли не до самой груди. И, судя по всему, именно на кончиках этих щупалец располагались глаза прообраза статуи. При взгляде на эту композицию я непроизвольно передернул плечами. Потрясающая детализация. Я в первый момент даже подумал, что эта статуя живая и вот-вот начнет двигаться, однако присмотревшись, увидел, как из рук статуи бьют струйки воды, окутывая ноги водной пылью. И именно в этом облаке я заметил слегка переливающуюся фиолетовым шкатулку. Потыкав пару раз в нее копьем, позаимствованным у Сага, и убедившись, что ничего плохого не произошло, взял, наконец, ее в руки. Внутри, как я и подозревал, находились магические кристаллы в количестве 4 штук. Убрав их в инвентарь, а шкатулку закинув в рюкзак, я приказал двигаться дальше. Задерживаться у фонтана не хотелось, уж очень неприятное ощущение появлялось меж лопаток, стоило только отвернуться от статуи. Словно кто-то смотрит на тебя, как на мелкую букашку, и думает, сразу прихлопнуть или подождать немного. Впрочем, долго испытывать терпение неизвестных хозяев данного места я не стал, уже через 2,5 часа, убравшись с этого осколка. Как обычно в жизни бывает, первая доза бесплатна, а дальше приходится платить. И в нашем случае платой стала кровь. Следующая черная площадка нам встретилась почти сразу же, стоило пройти пару поворотов извилистой дороги. Тот же самый цвет, Тот же самый размер, вот только статуй больше, да и на поле были кое-какие изменения. Так, лучников теперь сторожили пехотинцы в легкой броне с короткими мечами, количество рыцарей выросло до двух, а алебардисты сменились бойцами со щитами и булавами. И, помимо этого, на самом полу появились подобия укрытия из белого мрамора, позволявшие пехоте противника укрываться от моих выстрелов. На этом поле сражения я жаболюдов уже в резерве не держал, да и сам куда активнее участвовал в сражении, и тем не менее одного из гоблинов-старичков из отделения Арни мы потеряли. Однако победа была за нами, и у следующей еще более странной статуи, где кальмар уже был с белым мечом, нас дожидалась очередная шкатулка, в этот раз уже с семью кристаллами. Финальным же сражением для нас на фиолетовом осколке стал третий бой, и вновь количество противников увеличилось, а на поле появились самые настоящие строения. Небольшие башенки, на которых стояли статуи лучники, подобие крепостной стены с распахнутыми воротами и даже ров, правда, неглубокий, присутствовал. И вот тут мы уже умылись кровью. Попытка атаковать с флангов была пресечена залпом стрел лучников, которых я не разглядел из-за стены и которые вывели из строя часть отряда жаболюдов. Впрочем, пока щитники отвлекали на себя стрелков, я выбил с видимых позиций лучников, после чего раскидал ловушки перед надвигающейся толпой статуй. Тем не менее битва лишь начиналась. Статуи големы вели себя куда более активно, чем раньше, грамотно используя местности, периодически даже отступая в крепость для перегруппировки. И не проворонь они момент, когда мне все же удалось вместе с Арней и Клещом обойти пехоту и ворваться за стены. Чую, у нас выжили бы немногие. А так, едва мы вырезали лучников, а патроны я не экономил от слова совсем, как картина боя сменилась, и чаша весов сместилась в нашу сторону. Впрочем, эту победу я мог назвать пировой. Почти каждый мой боец был ранен, а в шкатулке оказалось всего лишь 9 кристаллов, как-то несоизмеримо с затраченными усилиями. Так что, смерив взглядом очередную статую, изображавшую кальмара, держащего все тот же белый меч, кончик которого упирался в горло человека с до боли знакомым лицом и пистолетом в руке, плюнул и, забрав кристаллы, отправился домой. Некоторые намеки нужно воспринимать буквально. Хотя, с другой стороны, у меня появилась своя собственная статуя. Круто же. Глава 17. Алло, Шарова. 54-й день проекта. Ну ведь говорят же, не ложися на краю, придет серенький волчок и укусит за бочок. Разгрызет тебе он почки на мельчайшие кусочки. Мой голос эхом отражался от каменных стен пещеры, однако мохнатая гора напрочь меня игнорировала, меланхолично посапывая в две дырки и пуская пузыри. Харя, волчара ты рыжий, ну-ка цапни эту жопу ленивую, пока я окончательно не рассердился. Сидящий рядом пес посмотрел на меня, как на идиота, и оскалил пасть, демонстрируя таким способом издевательскую усмешку. «Что-то я вас совсем расслабил, никакого уважения к демиургу», — укоризненно произнес я, грозя Харону пальцем. Пес тут же упал на пол, прикрыв голову лапами. «Ну да, так я и поверю, что этот мохнатый наемник раскаивается, ведь явно лежит и хихикает, думая, что я не вижу этого. Так, блин, я начинаю раздражаться». Зайдя с тыла к спящей горе, отвесил ленивой скотине увесистого пинделя, а потом еще и еще. «Что, не нравится?» — мстительно произнес я, наблюдая за тем, как медведь, наконец, стал подавать сознательные признаки жизни. «Так, я тебе сейчас еще добавлю». Очередной пинок пришелся уже в районе хвоста и, видимо, был чертовски обиден для мохнатой Сони. Полутораметровый медведь с истинно-черным мехом и массой под килограмм 400 нехотя поднялся со своей лежанки и нарочито медленно стал поворачиваться в нашу с Хароном сторону, будто давая мелким букашкам шанс свалить, за что и получил очередную порцию поджопников, ибо нечего к владельцу Аллода жопой стоять. Медведь обиженно заревел, больно ему точно не было, с такой-то прочной шкурой, и встал на задние лапы, мгновенно вырастая до 3 метров и нависая над нами. Из лап выдвинулись 10-сантиметровые когти, а в свете кристаллов, что были вмонтированы в потолок, блеснули длиннющие клыки. «Харон, поздоровайся со своим подопечным и объясни, что он не прав», — произнес я, покачиваясь с пятки на носок и сцепив руки за спиной. Пес, рыкнув, поднялся на лапы, а после, активировав таран, врезался в пузо здоровяку. Массы мохнатых, конечно, были несопоставимы, однако эффекта неожиданности до силы навыка оказалось достаточно, чтобы Мишка не удержался и сел на задницу. Харон же, отскочив в сторону, залаял, и в этих звуках я определенно слышал знакомые сержантские нотки. Закончив монолог угрожающим рыком, Харя свысока посмотрел на ничего не вдупляющего Мишку, после развернулся и сел подле меня. «И снова здравствуй», — произнес я, убедившись, что подслеповатые глазенки медведя сфокусировались на мне. «Добро пожаловать на мой аллот, где главное правило. Кто не работает, тот не ест. А с учетом того, что в тебя вложено 20 кристаллов, омытых кровью гоблинов и жаболюдов, работать тебе придется ого-го сколько. Эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр», зарычал медведь, вновь демонстрируя когти. «Поговори мне тут еще». Я достал палку из инвентаря и влепил ею по носу зверюги. Защитников на Аллоде отродясь не было, и вряд ли они появятся в обозримом будущем. Так что по сраке получать за плохое поведение будешь регулярно. От меня и младшего сержанта Харона. «Младший сержант, повторите». В этот раз пес активировал таран, даже не поднимаясь с пола. Раз, и Харя, грамотно подставив плечо, врезается в живот медведю. Два, младший сержант отскакивает в сторону, а Мишка с опозданием прикрывает брюхо лапами. Три, косолапый вновь получает палкой по носу. «И закончить упражнение», — произнес я, убирая мотиватор обратно в инвентарь. «Так вот, мелкий, я вашу породу знаю. Ленивые, прожорливые и наглые. Прям точная копия гоблинов». Вернувшийся ко мне Харон на несколько секунд зашелся в гиенистом смехе. «А с гоблинами опыт общения у меня уже приличный», — продолжил я вести речь, «так что меньше гонору и больше пользы. Пойдем». Не дожидаясь ответа, я развернулся и направился к выходу из пещеры, обошедшейся мне в 600 монет и 20 магических кристаллов. Самая дорогая моя покупка за все время. Выйдя наружу, я на мгновение прикрыл глаза, привыкая к солнечному свету послу полумрака медвежьей берлоги. Берлогу Альти, как правильно она значилась у системы, первого уровня я построил неподалеку от гоблинов, у подножия одного из холмов. В горном гиксе постройка обошлась бы мне дешевле, но каждый раз бегать туда-сюда, нет уж, увольте. Размер у берлоги был солидный, если сравнивать с гоблинскими хоромами. Вот только если в гоблинской пещере первого уровня могли ютиться 10 коротышек, то тут один косолапый исчерпывал весь лимит. Дорогое удовольствие выходило, как ни крути. Или ты сейчас выходишь сам, или я возвращаюсь и вытаскиваю тебя за хвост, не оборачиваясь, громко произнес я. Пару секунд тишины, а после из пещеры донеслось ворчание зверя, к которому затем присоединились шаги и скрежет когтей по каменному полу пещеры. «Так-то лучше, следуй за мной, немного прогуляемся», — приказал я, направившись на вершину холма, где сейчас группа гоблинов и жаболюдов возводили чистокол. Шедший следом Мишка то и дело норовил завалиться на песок, прикинувшись недвижимостью, однако кусающий его за пятки Харон быстро приводил в чувство лентяя. Так что до места работ мы добрались быстро. «И вы, Демиург Шаров, хотите, чтобы я на этого малыша сбрую с седлом сделал?» Периодически срываясь на кваканье и вжимаясь в чистокол, спросил Фок. «Вы уверены, что этот гигант согласится быть ездовым животным? Во-первых, он еще махонький. Когда эта зверюга станет половозрелой, вам придется на него не то что седло перекраивать, а скорее, укрытие для тройки гоблинов проектировать. Кстати, отличная мобильная огневая точка выйдет», — без тени иронии произнес я. «А, во-вторых, варианты согласен-не согласен, в данном случае не рассматриваются. Есть такое понятие надо. Нет, ну в самом деле, аллот растет, и я уже замаялся по нему пешком бегать. Буханка без топлива и аккумулятора признаков жизни не подает. А заставлять гоблинов толкать эту тележку, пока я кручу баранку, идея так себе. Я, конечно же, пробовал, но КПД выходил не очень. Скорость маленькая, и коротышки потом работать не могли. А позавчера, после того, как мы покинули фиолетовый осколок, за ужином я имел неосторожность размышлять вслух, упомянув проблему про перемещение по Аллоду. На что Маллиган со смехом предложил оседлать какого-нибудь свинтуса, даже пообещав подобрать свинку поспокойнее. Юмористка, блин. Впрочем, рациональное зерно в ее шутке было, и, прикинув имеющиеся активы, я решил, что ручной медведь будет неплохим бойцом, да еще и способным меня возить. К тому же шапка-ушанка у меня уже есть. Так что вчера я построил берлогу и заказал мохнатую гору, обошедшуюся мне в целых 100 монет. Да еще и время появления косолапого составляло целые сутки. Впрочем, особо спешить было некуда. После сражения с белыми големами, мои основные бойцы зализывали раны, а погибших ветеранов я воскресил, меланхолично наблюдая, как количество монет на моем счете стремительно падает. Впрочем, легко пришли, легко ушли. Зато было забавно наблюдать за их воскрешением и реакцией свиней, что паслись на кладбище. «Хорошо, я попробую что-нибудь придумать», — произнес Фок, продолжая попытки слиться с бревном. «Коль уж просочиться меж атомами деревяшки не вышло. Однако, думаю, Демиург Шаров, вам стоит отвезти своего питомца куда-нибудь в другое место. А то, боюсь, здесь вся работа встанет». Действительно, медведь, едва поняв, что внимание за ним ослабло, сразу же попер на одного из гоблинов, широко раскрыв пасть. Видимо, похрустеть зеленой чипсинкой хотел. Однако, прежде чем челюсти мишки сомкнулись на черепе побуревшего работяги, как мне прилетело системное сообщение, что самец Эльти пытается нанести вред гоблину. Помимо предупреждения, была возможность выбора, дать на это добро или нет. Добро я, естественно, не дал, и спустя мгновение косолапый затрясся и сел на задницу, мотая головой. Видимо, система хорошенько его тряханула. И тем не менее все присутствующие работяги старались держаться от зверюги подальше, тем самым срывая рабочий процесс. Так что, дав трясущемуся мастеру снять необходимые мерки, я приказал пока еще безымянному мишке двигаться за мной. Впрочем, немного погуляв по лагерю и наведавшись в поселение жаболюдов, я отпустил медведя, естественно, под контролем Харона обратно в пещеру. Пускай передохнет и обработает информацию. На самом деле это он сейчас такой уволень, мало что понимающий. Так-то это довольно умные животные. Мне доводилось сталкиваться со взрослыми особями, и те винни-пухи могли дать фору некоторым людям. После того, как спровадил медведя, я заскочил к кристаллу, проверить, что да как в окружающем нас пространстве. Неподалеку находилась парочка осколков, которые я планировал приватизировать уже сегодня. Были они небольшими, так что туда можно наведаться и в компании новичков, пока старички приходят в себя. Однако, помимо этого, я увидел и кое-что интересное. Два золотистых осколка на приличном расстоянии от меня двигались маршрутами, которые неминуемо должны были пересечься. При такой скорости, конечно, если кто-то курс не сменит, произойти это должно будет часов через 17. Интересно, кто-то к кому-то в гости или так, поразбойничать. Похоже, в ближайшие сутки мне стоит поглядывать на карту почаще. Собственно, так эти сутки и прошли в заботах да сражениях. До вечера успел посетить тройку одногиксовых осколков различных цветов. К сожалению, из всех трех лишь один оказался полезным, а именно зеленый. На нем водились некрупные шестилапые пресмыкающиеся твари, чье мясо оказалось на удивление вкусным. Да и сам осколок был здоровенным полем, с пышной травой и подозрительно правильно, будто по линиям, высаженный кустарником с крупными ягодами. Ягоды оказались съедобными, как выяснилось после проверки одним вечно голодным гоблином, так что осколок я присоединил к колоду, а вот два остальных белых осколка я развоплотил, и так снега многовато выходило, плюс еще эти штрафы, так что взял сферами и деньгами. К сожалению, из сфер ничего толкового не выпадало, так что я решил не спешить и подкопить их побольше. Авось и правда количество сфер на руках увеличивает шанс на получение нормальных вещей. Потом до ужина пополнял запасы ловушек, попутно натаскивая на их установку команду клеща. Впрочем, скорее, приглядывал за тем, как гоблин обучает личный состав, испытывая ловушки на них самих. Помимо туловища и хоботка, клещ обзавелся еще двумя, пока безымянными, подчиненными, и бедолагам доставалось куда сильнее старожилов. Впрочем, выдержка для разведчиков – первостепенный навык, тем более они всегда могут вернуться к производству кирпичей или возведению чистокола. После плотного ужина наведался к Фагу и забрал сбрую для Потапыча, причем системную. Я-то думал, что жаболюд просто ремешки из тигровой шкуры нарежет да какое-нибудь стремя присобачит, однако мастер озадачился и сделал отличную вещь, пусть и мусорного качества. Сбруя Альти, уровень 1, качество, серое, мусор, защита, 2, описание, комплект, предназначенный для седлания ездового животного, дополнительные функции, возможны модификации. Характеристики у этой сбруи, конечно, были так себе, однако куча ремешков позволяли закрепить на спине медведя лишенные половины спинки и ножек кресла, а также навесить на бока сумки, превращая мишку не просто в транспорт, а транспорт грузовой. Правда, система крепежа была настолько мудреной, что пришлось тащить Фага в пещеру к медведю. Идею вести мохнатого ленивца к месту, где работают гоблины, я отбросил сразу. Тем более что, когда мы явились в пещеру, Косолапый предавался любимому занятию, а именно сну. Так что первую часть крепления сбруи мы осуществили быстро, а этот уволень даже не проснулся. Зато, когда возникла необходимость просовывать ремешки под брюхом, пришлось будить Мохнатого, и вот тут начались проблемы. Медведь, явно нерадостный от предстоящей ему роли, ревел и брыкался, не давая затянуть ремни, не говоря уже о том, чтобы позволить себя оседлать, когда это все же удалось. Пришлось использовать навык «Глаз повелителя», и едва навык сработал, как медведь послушно встал, хотя в его мелких глазках полыхало настоящее пламя. Ух, чую, дай ему волю, и от Аллода мало что осталось бы. Впрочем, пометуя о том, что действие глаза ограничено 30 минутами, я с помощью фага быстро проверил, как закреплена сбруя, и, все же оседлав медведя, направил его в сторону столовой. Там меня ожидал большой мешок нажаренного кнопкой тори мяса, которое я закинул в сумку и направил медведя в сторону лесного гикса, где никого не должно было быть. При этом не смог удержаться от улыбки, заметив, как из-за стенки кухни за мной наблюдают две мордашки. Кнопка с выражением явного беспокойства, Тори же пыталась придать своему лицу равнодушие. Но глаза жаболюдки, и так большие, сейчас были просто громадными, показывая, что девушка напугана. Собственно, по этой причине я и увел медведя подальше от гоблинов и жаболюдов. Не знаю почему, но только мы с Хароном не опасались Мохнатого. Остальные же, даже зная, что медведь не может причинить им вреда, чуть ли не дрожать начинали при его виде. Даже третьи сорни бледнели и покрывались потом. На обкатку Мохнатого транспорта я убил 1.5 часа, и в какой-то момент мне даже пришлось повторно применить глаз, укрощая свободолюбивое и ленивое существо. И если с ленью успешно справлялись профилактические постукивания по носу, то вот с нежеланием меня возить пришлось помучиться. Но я справился, чередуя ласковые слова с неприкрытой угрозой лишить еды и поселить вместе с гоблинами в одной пещере. Там-то у Косолапого выспаться точно не получится, проверено Маллиган. И тем не менее к концу тренировки, когда я, сидя на траве, промывал водой на глазах затягивающийся порез после падения, Мишка виновато ткнул мне мокрым носом в спину, размазывая свои сопли по рубашке. «Да-да, так я тебе поверил», — буркнул я, вставая и отряхивая штанины. «Просто ты хочешь жрать и спать нормально, вот и подлизываешься». Погрозив пальцем Косолапому, я покрутил головой, чуя, как хрустят позвонки. «Хорошо, хоть шею не свернул во время очередного кульбита». Потянувшись к сидельной сумке, пошарил в ней рукой и извлек на белый свет последний кусок мяса. «Довезешь меня до пещеры в целости и сохранности, и он твой». Успел я убрать мясо, прежде чем на нем сомкнулись челюсти медведя. «Твоя моя понимать», неожиданно скопировав выражение морды Харона, которое пес демонстрировал, когда сомневался в моих умственных способностях, медведь присел на все лапы, позволяя мне без каких-либо проблем на него забраться. «Ну и стоило выкабениваться», — поинтересовался я, поудобнее устраиваясь в кресле, оббитом прочной шкурой. «Ну а теперь, Элга, мой верный понь». На дыбы медведь не встал, ограничившись предстартовым рычанием, после чего довольно резво рванул вперед, совершенно не замечая лишние сотни килограмм живого веса на своей спине. Впрочем, чего-чего, а дури в этой махине хватало. Прибыв в лагерь, припарковал транспорт в пещере и к обещанному куску мяса сбегал на кухню и притащил еще дополнительную порцию. Как известно, путь к сердцу медведя лежит через его желудок. Разобравшись с питомцем, по крайней мере на сегодня, заскочил к кристаллу и проверил обстановку. Оба Аллода продолжали двигаться, вот только один из них сменил курс, похоже, планируя уклониться от встречи. Однако у второго демиурга были другие планы, и, судя по траектории полета его Аллода, встретятся они при любом раскладе. Ох уж эти разборки большаков. По размерам оба Аллода были примерно одинаковые. Первый в 19 гиксов, второй – 20. У обоих по третьему уровню, так что теоретически силы у них должны быть равны, а это наводит уже на интересные мысли. Покрутив карту и так, и сяк, я задал направление Аллоду таким образом, чтобы в случае чего, можно было либо быстро добраться до места столкновения, либо пуститься в бег к ближайшему скоплению. Единственное, этой ночью мне спать не придется, так как нужно мониторить обстановку каждый час. Принести сюда что ли кресло с пледом да будильник поставить? Отключившись от кристалла и почесав головушку, которая с каждым днем становилась все тяжелее, Я подумал, что идея не так уж и плоха, и направился в сторону дома, планируя прихватить все необходимое для приятного времяпрепровождения на свежем воздухе. Однако, как известно, мужчина предполагает, а женщины располагают. Так что, открыв дверь и очутившись в гостиной, я попал под прицел трех пар глаз. «Ура, вы вернулись!» Подскочила ко мне кнопка в спортивном костюме и посохом в одной руке. И даже целые. Эта ужасная тварь уже в берлоге. Маллиган при моем появлении тоже поднялась с дивана, но скакать вокруг меня, как кнопка, к счастью, не спешила. С возвращением, Демиург Шаров, поднялась с кресла Тори и слегка поклонилась. «Так я, вроде, никуда и не уходил, а вы меня встречаете, будто с войны вернулся». Погладив кнопку по голове, я направился в сторону лестницы, ведущей на второй этаж, переодеться да вещи взять. «Все боятся вашего зверя», — начала Тори. «Я не боюсь, он мне просто не нравится», — перебила жаболюдку Мия. «У нас на острове водилась подобная тварь, из-за нее две деревни опустили, а у нас похожие звери по пещерам лазили, охотились за нами», — пробормотала кнопка, сжав посох, с которым уже не расставалась, даже в спальне. «Хорошо, хоть в кровать не тащила, и у нас такие были, их считали посланниками бед, так как, если такой объявлялся поблизости от поселения, племя неминуемо погибало, по разным причинам, но итог был один», — произнесла Тори. «Ну, если чему этот косолапый и угрожает, так это только нашим запасам еды», — отмахнулся я, уже поднимаясь по лестнице. Маллиган что-то произнесла в ответ, но я уже поднялся в спальню и не услышал сказанное. Быстро переодевшись, заглянул в мастерскую и прихватил инструмент, а также сверток, что мне перед завтраком передал Фок. «Держи», утром как-то запамятовал, а потом не до этого было. Спустившись в гостиную, я протянул сверток Маллиган. «А», удивленно произнесла девушка, принимая подарок. «А, вторая», услышал я тихое бормотание кнопки, что сидела на втором диванчике и поглаживала посох. «Лук», открыв сверток, удивленно произнесла блаженная. «Но я не умею из него стрелять». «А что ты ожидала?» С интересом посмотрел я на девушку. «Ну не знаю, меч там или кинжал какой-то». «Какой-то», покачал я головой. «Тебе, без обид». «Какие уж там обиды», под фырканье кнопки и добрую улыбку Тори тут же обиделась Маллиган. «Кинжалом только кактусы чистить», закончил я. «Эррррррр», напомнив мне медведя, прорычала Мия. «Тогда тебе придется мне показать, как им пользоваться, раз уж ты сделал мне такой подарок». Про то, что лук не подарок, а часть сделки, Маллиган явно специально умолчала. Может, из-за вредности, а может, и специально, чтобы кнопку позлить. Уж больно забавную моську состроила желтоглазая, услышав словами: «Тебя случаем с луками обращаться не учили?» Я посмотрел на Тори, но жаболюдка лишь развела руками. «Ладно», — уговорила, языкастая. «Пока не стемнело, покажу, как правильно держать оружие и не лишиться при этом части руки. А мы с вами, Демиург Шаров, потренируемся с посохом». «Да, кнопка», жаболюдка незаметно подмигнула слегка поникшей гоблинши. «Ну, по крайней мере это Тори думала, что с ее глазищами можно незаметно подмигивать», так что Маллиган лишь демонстративно закатила глаза и направилась к выходу, не забыв прихватить лук и принадлежности к нему. Следом за блаженной двинулись и повеселевшая кнопка с Тори. «Что ж, и такой способ скоротать время меня устроит», — пожал я плечами и вышел из гостиной, прикрыв за собой дверь. «Главное, не прибить или не пристрелить кого-нибудь по неосторожности». Глава 18. Аллот Шарова. 55-й день проекта. «Бу», — громким шепотом произнес я, открывая глаза. Нависшая надо мной Маллиган вздрогнула и резко выпрямилась. «Признайся, любовалась?» Крутя шеей, тихо поинтересовался я. «Больно надо», — фыркнула девушка, возвращаясь на свой лежак и укрываясь пледом. «Ночи на пустынном Гиксе были довольно прохладными. Достал твой будильник на часах, думала, ты его не слышишь и хотела разбудить. Если хотят разбудить, то не стоят 5 минут подле спящего», — ухмыльнулся я, пытаясь аккуратно извлечь руку из-под одеяла, не разбудив при этом лежащую на мне кнопку. «Вчера после тренировки, во время которой гоблинша выхватывала от Тори учебным посохом, облаженная истерла с непривычки пальцы о тетиву и с трудом шевелила руками, мы как-то незаметно перебрались к кристаллу. Я, вообще-то, планировал там посидеть в тишине, занимаясь ловушками, но вначале за мной увязалась кнопка, к которой, естественно, присоединилась жаболюдка, а спустя некоторое время появилась и переодевшаяся Маллиган. Потом они, о чем-то пощебетав меж собой, скрылись в доме и вернулись, таща столик и несколько кресел-лежаков, что обычно стояли на крыше. Как-то незаметно на столе появилась нехитрая еда, а девушки нет-нет, да втягивали меня в свою беседу, которую я, впрочем, старался воспринимать в качестве белого шума. Ну и, естественно, на запах еды стали подтягиваться гоблины. Первым явился клещ, который последние 10 метров старался бесшумно красться, чтобы застать меня врасплох, за что и получил в лоб деревяшкой, переоценив свой навык скрытности и недооценив мои способности отсекать лишние звуки, на вроде неудобных, а порой и провокационных вопросов Маллиган. Следом пожаловали третьи сорни, якобы с докладом о состоянии армии. Докладывать-то они докладывали, однако их голодные взгляды были сфокусированы не на мне, а на столике с едой. Так что, махнув рукой на сержантов, попросил Кнопку и Тори принести дополнительные порции. С порциями они вернулись, при этом умудрившись по пути зацепить Набеля. Гоблин, включив роль завхоза, потребовал разъяснений, куда это девушки тащат еду, и по итогу тоже прибился к нашему столу. Вот я и посидел в полной тишине в одиночестве. Впрочем, бурчал я так, чтобы остальные не сильно расслаблялись, а на самом деле посидели неплохо. Девушки болтали, гоблины жрали да слушали, а примчавшийся Харон, доложив, что медведь спит, улегся у моих ног и порой поднимал голову, требуя, чтобы я его почесал за ухом. Тем не менее веселье весельем, но всю эту компанию я разогнал ровно в тот момент, когда по лагерю раздался звук гонга, сигнализирующего общий отбой. Гоблины, прихватив с собой объедки, умчались в свои пещеры, Харон отправился спать в дом, и лишь девушки проигнорировали мои намеки, делая вид, что на свежем воздухе беседовать куда лучше и интереснее. Махнув на них рукой, я при свете лампы и сиянии кристалла продолжил экспериментировать с ловушками, периодически просматривая карту. Оба Аллода продолжали двигаться своими курсами, уже не меняя направления, и выходило, что ближе к утру преследователь все же настигнет свою жертву. По крайней мере, я сомневаюсь, что один хочет что-то продать другому. Ну или на преследующем Аллоде сидит какой-нибудь уж совсем ярый адепт агрессивного маркетинга. Так мы и просидели почти всю ночь маленькой компанией. Правда, ближе к двум ночи девушки таки угомонились и решили поспать. Правда, тут же притащив из дома одеяло и подушки. Я тоже кемарил, выставив будильник на каждый час, дабы следить за событиями и не упустить момент, когда нужно будет принимать решение. Тактическое отступление или тихая разведка с вынесением дверей и погромами. И проснувшись в очередной раз под писк будильника, обнаружил интересную картину. Маллиган спала в обнимку с Тори под горой одеял и подушек, а Кнопка, которой места на сдвинутых лежаках, видимо, не хватило, свернувшись калачиком, удобно устроилась на мне, с головой укрывшись одеялом. Посмотрев на это, хмыкнул, проверил обстановку и вновь отрубился, крепко прижав к себе пискнувшую во сне гоблиншу. Было действительно прохладно. Так и спал до того момента, пока не ощутил, что надо мной кто-то стоит. Холодно, повела плечами блаженная. Не люблю я пустыню. В этом я с тобой солидарен. И если у тебя есть лишние 10 тысяч монет и карта какого-нибудь приятного биома, я с удовольствием сменю пустыню на что-то более подходящее. Кивнув, я все же освободил руку, при этом вроде не разбудив Кнопку. Впрочем, мелкая всегда спала довольно чутко, и думаю, что вот-вот проснется. По крайней мере, ритм дыхания у нее изменился, да и вцепилась в меня девушка крепче, словно не желая отпускать. «Могу продавать тебе кактусы, глядишь и накоплю», чуть улыбнувшись, произнесла блаженная и посмотрела на лежащую рядом жаболюдку и подоткнула ей одеяло. «Продавать обычному работяге его же вещи, очень по-аристократически», я посмотрел на часы, 4 утра. Через час начнет светлеть, и по идее уже как минут 40 назад чужие аллоды должны были сойтись. Протянув руку, прикоснулся к кристаллу и развернул карту. Ну да, так и есть, преследователь нагнал цель, и сейчас два аллода сцепились меж собой. Сдается мне, что захватчик имел сведения о жертве, раз так целеустремленно преследовал ее, не боясь последствий. Так-то аллоды были одного уровня, и их силы могли быть равны. Немного подумав, я направил аллод к месту общей встречи и закрыл карту. Отключившись от кристалла, тут же перехватил девичью руку, что, воспользовавшись моим отсутствием, коварно проникла мне под футболку и принялась там шарить. «Кнопа, Кнопа, коварное ты существо», подняв край одеяла, Я посмотрел на хитрую зеленую мордашку. Впрочем, поняв, что я вновь в сознании, гоблинша тут же придала лицу невинное выражение. Однако руку не убрала. «Хм», — кашлянула Маллиган, явно заметившая шевеление под нашим с кнопкой одеялом. «Что там? И я сейчас про лорда и демиургов, а не про что-то другое. Ведут диалог. Правда, пока непонятно, на словах или при помощи оружия», — ответил я, тормозя разошедшуюся кнопку. «Однако я ставлю на второй вариант, и это неплохой для нас шанс поймать таки прибыль». Наконец, вытащив руку гоблинши из-под футболки, я скинул одеяло и почувствовал освежающую предутреннюю прохладу. «Блаженная, помоги сегодня на кухне кнопки Стори», я поставил явно недовольную гоблиншу на землю и принялся зашнуровывать ботинки. «Надо же, меня до кухни допустили. Считай, что тебя повысили до помощника кухарки». «Правда, временно», — ухмыльнулся я. «Кнопка, завтрак на бойцов должен быть готов через полчаса. Дежурный». Гоблин с покрасневшими от недосыпа глазами явился секунд через пять и героически пытался не зевать. Правда, выходило это у него не очень. Поднимая отделение третьего ярни, начал я отдавать распоряжение. «Посыльного к жаболюдам, пускай их бойцы и добытчики выдвигаются сюда, с оружием и броней». Гоблин, поняв, что благодаря ночному дежурству в бою сегодня участвовать не будет, заметно повеселел и даже сменил зевание на улыбку. Покончив с распоряжениями и отправив дежурного их исполнять, я оглянулся и увидел, что девушки уже почти покинули крепость. Наверное, ушли бы и раньше, но у Тори была специфическая реакция на холод. Девушка становилась вялой и заторможенной. Впрочем, думаю, на кухне ее отпоят горячим чаем, и она быстро придет в себя. Я же, подобрав с земли оброненную Тори спиральную ракушку, видимо, выпавшую с какого-то украшения, положил ее в карман куртки и потопал в направлении берлоги Альти. Косолапому определенно не понравится идея вставать раньше обеда. Неизвестный Аллот. 55-й день проекта. Позднее утро. Вот тут действительно красиво. Стоя на небольшом холме, я любовался на открывавшийся с него вид. Жаль, присутствие людей все, как обычно, портит. Со стартовым биомом местному демиургу явно повезло. Ну или он вложил все свободные очки в его развитие. Насколько хватало взгляда, везде были трава и невысокие деревья с крупными листьями. Приглядевшись, можно было разглядеть водную гладь то ли крохотных озер, то ли здоровенных луж. Чуть дальше располагались небольшие подтопленные поля, на которых рос рис. По крайней мере, никакой другой культуры, которая росла бы прямо из воды, мне на ум не приходило. Да и поселок, в котором почти все дома были выполнены в восточном виде с изогнутыми крышами, наводил на определенные ассоциации. В деревушке, окруженной высоким частоколом и широким рвом, в основном были одноэтажные и двухэтажные домики, и лишь одно строение возвышалось над остальными. Статуя, мать его, из зеленого камня с белыми прожилками, здоровенная, метров 15 высотой, располагалась в центре поселка, скрывая в своей тени золотистый кристалл. Изображала статуя крепкого, по пояс обнаженного мужчину в длинной юбке и с двумя мечами в руках. Голова у мечника была частично лысая, лишь по бокам росли волосы, а на затылке, если я правильно рассмотрел, имелся хвост странной формы. И смею предположить, что в данном произведении искусства был запечатлен местный демиург. С таким явно будет тяжело совладать. По-любому все мясо в доме пожрал, бодибилдер, пробормотал я, глядя на кубики пресса и бугры мышц. Даже если при создании статуи параметры были слегка приукрашены, местный феодал должен быть сильным противником. Впрочем, и не таких шкафов роняли. Командир, в поселке людей почти нет, клещ поднялся на холм, стараясь держаться как можно дальше от Косолапого. Судя по всему, почти все бойцы ушли на захват второго Аллода и пока не спешат возвращаться. Хотя Хоботок докладывает, что к южным вратам поселения двигается толпа с тюками. Грабеж. Предсказуемо. Хоть и была крохотная надежда, что качок просто решил узнать у соседа, что да как, кивнул я. Ну что ж, будем следовать заветам благородного разбойника Робин Гуда, то есть грабить награбленное. Я повернулся к третьему, единственному из гоблинов и жаболюдов, кто стоял на холме подле меня все это время. Вначале следуйте за мной. В деревне рассредотачивайтесь и уничтожайте оборону. Приоритетной задачей является захват ворот и их удержание. Я забрался на Косолапого, особенно того прохода, к которому двигаются местные обитатели с награбленным. Туда бросить большую часть сил. Все, командуй выступление. Третий мгновенно помчался к скрытому за холмом войску, а я, посадив побелевшего клеща на спину Косолапова, пришпорил зверя. Медведь, которому на всякие пришпоривания было глубоко фиолетово, тем более что шпор у меня не было, да и если бы и были, то хрен бы они пробили слой толстого меха, рванул вперед, снося на своем пути мелкие деревца и огибая те, что были покрупнее. Не заметить мчащуюся махину с человеком на спине по полю было невозможно, однако основное внимание редких стражников было приковано к другому направлению, так что тревога в поселке поднялась лишь тогда, когда мы с Мишкой и клещом достигли первой преграды. Ров неизвестной глубины и шириной метров в 5 у человека определенно вызвал бы трудности, однако Косолапый его будто бы и не заметил, с легкостью перемахнув препятствие и врезавшись в чистокол. Стоит отдать должное местным работягам, забор выдержал. Правда, пара-тройка бревен все же покосились, создав вполне себе приемлемую наклонную поверхность. Так что спустя несколько секунд мы с клещом оказались уже внутри поселка. Я сразу же принялся стрелять по ломанувшимся в нашу сторону стражникам в массивных доспехах и вооруженных мечами, привлекая внимание. Клещ же, умеючи прикинувшись ветошью, бочком двинулся в сторону ворот, планируя открыть их к подходу наших бойцов. Впрочем, судя по звукам, доносившимся снаружи чистокола, Косолапый путь проложит куда раньше. Увернувшись от брошенного в мою сторону короткого копья, выстрелил в ответ. Раздался крик, я сориентировался на звук и пальнул еще раз. И спустя мгновение выскочило сообщение о получении новой порции опыта. Опыт – это хорошо, это замечательно. Оглянувшись и увидев, что как из-за угла одного из домов выскочила пятерка стражников, я, не целясь, выстрелил в их сторону и рыбкой нырнул в дом. У него пистолет, не высовывайтесь. Донеслись до меня крики, нужно дождаться властителя, он дали, зато я близко, кретин, произнес я, успев вылезти из окна одного дома и ускорившись, забраться в другой, как раз в тот, где сидел один из стражников. Удар, и не успевший договорить стражник повалился на пол, а я, вытирая нож об одежду любителя поболтать во время боя, выглянул на улицу. С улицы на меня удивленно смотрели узкие глаза мужчины в шлеме в виде дракона, однако, прежде чем противник успел поднять меч, ему в живот прилетело копье его мертвого товарища. То ли копье оказалось слабеньким, то ли защита чересчур хорошей, однако оружие отскочило, не причинив ущерба воину. Зато выстрел в успевшее озариться улыбкой лицо исправил досадную оплошность. «Защищайте кристалл, не дайте врагу добраться до него!» Вновь раздался чей-то крик. «Ну прям руководство к действию!» — хмыкнул я, перебегая улочку и вламываясь в очередной дом с тонкими бумажными стенами. Бам! Едва успеваю среагировать, и вилы, вместо того чтобы вонзиться мне в ногу, застревают в деревянном полу, а крестьянин падает навзничь, лишившись большей части шеи. В отличие от воинов, этот тип был в простой рубахе со штанами, и чуть было не добился успеха там, где его более подготовленные товарищи терпели смертельное фиаско один за другим. Однако задерживаться и возносить оды моему неудавшемуся убийце я не стал, тем более что деревня гудела все сильнее и сильнее. А когда я выскочил из домика, то увидел, как часть забора таки повалилась, и на территорию поселка ворвался Потапыч. «Ну и где моя бравая армия? Мы так тут и вдвоем всех завалим», — произнес я, глядя на то, как вставший на дыбы медведь ударом лапы сносит голову догадавшемуся сунуться в зону поражения противнику. Впрочем, это я так утрирую. Это сейчас легко, когда противник дезорганизован и не понимает, что происходит. У стражников-то сообщение о том, что Аллот нападению подвергся, перед глазами не появляется. Собственно, поэтому я и сунулся сюда именно тогда, когда один Аллот прирастил к себе другой. Раз это произошло, значит, Демиурга дома нет, и его кристаллу если и охраняют, то явно малые силы. И, как выяснилось, не прогадал, вычеркивая из списка живых редких стражников и бросающихся на меня жителей. Последние прекрасно понимали, что я сюда нечаянную церемонию проводить пришел, и их единственная надежда уцелеть или быть возрожденными, это продержится до прихода их демиурга. На их беду это понимал и я, так что особой жалости не проявлял и за спиной никого не оставлял, так что деревня стремительно пустела, заставляя защитников стягиваться к кристаллу и стоять там насмерть. Однако, несмотря на явный перевес, время играло против нас, так как появившийся неподалеку от меня клещ доложил, что сюда на полной скорости мчится потрепанная, но явно боеспособная армия. Двигаются очень быстро. Быстрее, чем вы в своих ботинках, командир, доложил гоблин. Хреново, пробормотал я, двигаясь к центру поселка, ориентируясь по возвышающейся над деревней статуи. Пусть третий сор не сдерживают их, сок на подхвате. Клещ, молча кивнув, рванул к сержантам, что должны были пробиться к воротам. Я же ускорился, правда, не по направлению к кристаллу, а к медведю, который рычал явно где-то неподалеку, но тут был такой лабиринт из бумажных домов, что было проще ломиться напролом, что я, собственно, и сделал, и спустя минуту обнаружил Косолапова, по самую голову погрузившегося в бадью с рыбьими головами и не обращающего никакого внимания на крестьянина, лупящего зверя длинной палкой по спине. «Ну хоть не спишь», — произнес я, пристрелив мужика, занимающегося явно бесполезным делом. «Эй, толстый, хватит жрать, время поджимает». Потапыч нехотя оторвался от чана и, хрустя самой головой, подошел ко мне. Впрочем, дожидаться, когда этот толстопуз до меня добредет, я не стал. Сам подбежал и вскочил в седло, с тревогой прислушиваясь к звукам, идущим со стороны надвигающегося войска и темнеющему небу в той стороне. Блин, или там вот-вот разразится буря, или Демиург собирается использовать какой-то неприятный навык, так что придется рискнуть. Почти добравшись до площади, я забрался на крышу одного из домиков и принялся стрелять по кристаллу прямой наводкой. Лезть и сражаться с группой защитников, что сгрудились вокруг кристалла, мне было неохота. Тем более, они и сами лезли под пули, пытаясь своими телами уберечь кристалл и дать время Демиургу вернуться. И у них это почти вышло. Со стороны ворот послышались крики, после что-то громыхнуло так, что звуковая волна прокатилась по всему Аллоду, больно ударяя по ушам. А спустя несколько минут, когда я перезаряжал ублюдка, на площадь выскочила группа воинов, закованная в доспехи с ног до головы и вооруженная длинными мечами. Их броня была вся во вмятинах, многие были ранены и оставляли за собой кровавые пятна, но при этом они двигались вперед, совершенно не обращая внимания на раны и гоблинов, что пытались их остановить. И в центре этой группы я разглядел небольшие крытые носилки, которые несли на себе четыре здоровенных чернокожих мужчины. «Ну вот и бодибилдер пожаловал», — с легким разочарованием произнес я, догадываясь, что вряд ли обычного человека с таким комфортом на себе кто-то таскать будет. А ведь почти в тайминг уложились. Вражеских воинов окружило золотистое сияние, и я увидел, как у одного из них затянулась рана на лице. При этом пущенное жаболюдом копье отскочило от оголенной части тела, будто то было из железа. Тем временем кабинка затряслась, и из нее с диким визгом выпал толстяк, тут же каким-то образом нашедший меня взглядом на крыше дома.